Глава 8. Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Сейчас, когда главная опасность миновала, а чертовщина и мистика исчезли, они жгли, как угольки. Словно кто-то добрый и ласковый набил в уши раскаленных камешков, и те злобно шипели, разлетаясь горячими осколками прямо в мозгу. Для начала я совершенно не мог поверить в то, что произошло. Такого не бывает. То есть абсолютно. Искусство гнозис можно с натяжкой назвать чем-то невероятным, но на самом деле оно подчиняется определенным правилам и уравнениям. Теургия – суть тоже, но неизменно сложнее с некоторыми нюансами. Смысл же обоих умений в одном – воздействие наизнанку. На то измерение пространства, что в соответствии с многолетними исследованиями определено как некая грань нашего мира, как негатив пленки, хоть такое представление и считается примитивным, тем не менее отражает суть. Воздействуя там, получаешь результат тут. Как рисовать песком на ткани, подсвеченной лампой, или давить на резиновую мембрану. Правда, законы той стороны абсолютно не похожи на наши, прямой взаимосвязи нет. Да и транслировать свою волю могут лишь редкие избранные, способные смотреть за грань, погрузить туда разум. Однако же законы есть. Они незыблемы, как аксиомы, как сама Вселенная. И согласно им, выброс энергии артефактов должен привести к роковым последствиям. Как минимум, часть оков сгорела бы вместе с мышцами и костями в придачу. В комнате образовались искажения пространства, рвущие на куски живое и неживое. Крошились бы камни, а металл рассыпался песком. И согласно тем же императивам, появление теней невероятно. Я нигде не встречал упоминания о подобных существах, разве что в детских сказках. Впрочем, катастрофы не случилось. Не произошло вообще ничего. Будто тень-кошка поглотила силу изнанки. И женщина-монстр. Раньше я мог грешить на безумие, но после того, как увидел разорванный на лоскуты письменный стол без каких-то возмущений и флуктуаций с той стороны, убедился в реальности происходящего. Это порождало огромное облегчение. Все-таки не какой-то психопат или шизофреник, но одновременно вдребезги ломала привычную картину мира. Откуда она появилась? Кто вообще такая? Что нужно? Ясных ответов не имелось, лишь догадки. Ведь упоминала о том, что знала иных Макморонов. Значит, следовало искать в семейных записках, мемуарах. Где-то в любом случае есть смутные упоминания. А разгадывать тайны – моя работа. Искать причины, по которым преследовала, также следовало в истории и в снах. Так как в том кошмаре намекала на некий давний договор, что связывал ее и род Макморан. О том, что предлагает какой-то дар, защиту, обещает не вредить. Последнее многое объясняло, в частности, отчего появилась в келье епископа. И почему вообще преследовала? Просто исполняла гейсы. На этом фоне невольно вспоминалась легенда о пришествии в мир сыновей Миля и встрече королей людей с Туату. Парадоксально, но что если родовой дар дома Макморан – она? Глупо как-то, но в чем-то версия походила на правду. Ведь Туату живут многие столетия, обладают таинственными силами и способностями, неподвластными людям. И я не чувствовал ее, как и остальных из того племени. Но на том сходство заканчивалось. Мало походило на представителя старшего народа. Способности выходили за рамки разумного даже по их меркам. Среди Туату передаются истории о погибших домах. Ведь до исхода их имелось 4 по временам года. Сейчас остались лишь лето и зима. Первые активно взаимодействуют с поселениями Олдотера и Ньювотера, с Фирболк и Шельфом. Торгуют, воюют. Вторые превратились в затворников. О них ходят зловещие истории. Дескать, построили ледяную крепость где-то на севере. Проводят кровавые опыты. Похищают людей. Про осень известно лишь то, что полностью сгинули до исхода во время бойни, учиненной Люцифером в Тирну-Энгире. Ну, а весна загадочным образом пропала без вести в первое столетие под водой. Их города превратились в жуткие затопленные могильники. Может ли статься, что преследовательница принадлежит к сгинувшим родам Туату? Вероятность есть, ведь никто не знает, как те выглядели. Ну и не Фомора же, с теми сталкивался. Дикие, кровожадные твари, уродцы, напрочь лишенные любых мистических сил. Но это не объясняет, откуда такая власть. Мотнув головой, я попытался отогнать мысли. Думать и искать надо, но потом. Сейчас необходимо убираться подальше от кельи епископа. Будет не очень весело, если застанут рядом, а потом увидят разгром внутри. Проводить остаток жизни в тюрьме чертовски не хотелось. И потому я шатко побрел в направлении главного зала, на ходу вспоминая планировку грота. Без проблем, преодолев пару перекрестков, в одной из часовен спрятался за колонну, пока у алтаря молилась какая-то старушка. Но когда-то отвернулась, призраком скользнул в очередной тоннель и слился с сумраком. Пережитое таки наложило отпечаток. Предвестником скорой мигрени в виски начало колоть, а в ушах зашумело. Мне несказанно повезло, что большую часть пути никто из местных почти не попадался. Ближе к главным коридорам людей стало больше. Останавливаться и пережидать требовалось чаще. Приходилось держать в тисках нетерпение, желание найти Брана и вернуться в фамильный грот, пока епископ не решил уединиться в келье, пока не разразился скандал. Может, потому, а может, из-за недавней встряски, но эмпатия несколько притупилась. Дошло до меня это не сразу, а лишь когда едва нос к носу не столкнулся с каким-то худым мужчиной в длинной хламиде монаха, беззвучно вынырнувшим из бокового прохода. Я едва успел прыгнуть в ближайшее ответвление, прижался к стене и перевел дух. Но как только напряг чувства и попытался просканировать следующий коридор, осознал: впереди много народу, слишком много. До меня долетали обрывки эмоций, чьи-то голоса, шум шагов. Причем люди неторопливо, но неуклонно приближались. Какая-то компания. А может, кто из хозяев в окружении прислуги решил отойти в гардероб или опочивальню? Через минуту я ощутил чью-то настороженность и опаску. Попятился. Там кого-то искали. Возможно, охрана. Возможно, меня. Будь я поближе к залу, решился бы идти в открытую. Дескать, взаправду заплутал, пьяный, весел. Но тут внутренние помещения, а под потолком следящие сферы. Никакая игра не спасет от подозрений в шпионаже. «Да чтоб вас!» — пробормотал я. Скрипнув зубами, попятился. Нырнул в боковой проход, узкий и темный, очевидно ведущий в какие-то технические помещения. Вновь вышел в наполненный сумраком коридор и свернул на следующем перекрестке. Если не изменяла память, впереди должен располагаться продовольственный склад. За ним череда кладовых поменьше. Там куча второстепенных тоннелей, через которые, если повезет, сумею проскользнуть. Предположение оказалось верным. Ход расширился, превратившись в большую комнату, заставленную стеллажами, ящиками и коробками. Но едва перешагнул порог, вновь убедился, что чувства притупились. Потому что тут по голове огрело тугой смесью чужого страха, боли и злости. Аж в глазах помутнилось, и на краткий миг я потерял концентрацию. А в следующую секунду по затылку буквально шарахнуло чем-то тяжелым. Мир резанула белая вспышка, потом затянула тьмой. Но рухнуть не рухнул. Кто-то весьма заботливый подхватил под руки. «Кто там, Ноир?» Голос прилетел словно издалека, резкий, хриплый, неприятный. «Еще один гуляка!» Буркнули над головой. «Лордик какой-то заплутал». «Ему же хуже!» Хмыкнул первый. «Давай к остальным, потом разберемся. Времени в обрез». «Вязать?» «А смысл? Очухаться не успеет. И против пули не попрешь». «Ладно». Странно, но сознание я не потерял. То есть окончательно не потерял. Ударили сильно, но как-то вскользь и неловко, без должной сноровки. И потому я почувствовал, как волокут куда-то. Потом в щеку врезалась холодная шершавая поверхность, а рядом послышался чей-то приглушенный возглас. Кто-то беспокойно зашевелился. «Не дергайтесь!» — угрожающе рыкнул тот, кто меня оглушил. «Дырок наделаю!» «Ноир, ты чего?» — раздался рядом плаксивый женский голос. «Мы же столько вместе работали, жили. Ты чего?» «Умолкни, Кристи!» «Ноир, почему? Зачем ты убиваешь то, что у нас было? Зачем тут эти люди? Почему увели Каспот?» «За них дадут выкуп». «Тебе так нужны деньги». «Деньги нужны народу, чтобы сбросить жирных свиней во власти, чтобы продолжать бороться». «А мы? Что будет с нами?» «Ничего, нет нас». «Ноир, образумься. Я хочу, чтобы стало как раньше». «Как раньше не будет. Заткнись, наконец». Раздались хлесткая пощечина и задушенный всхлип, перешедший в рыдание. Кто-то ругнулся, послышался какой-то шорох. За плечо неуверенно тронули. «Мистер, вы живы?» «Ого», — промычал я. С трудом разлепил глаза, тяжело перевернулся и кое-как сел. Мир вокруг тошнотворно вращался, а затылок жгло, но в целом чувствовал себя сносно. Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось. Рядом со мной сидел немолодой, со вкусом одетый аристократ. Круглолицый и плотный, с коротким ежиком серо-седых волос, с открытым лицом балагура. Есть такие люди, при взгляде на коих сразу испытываешь неизъяснимую приязнь. В них нет острых углов, нет душевных колючек, а каждая реплика забавна и остроумна. Но сейчас высокий лоб рассекали глубокие морщины, а уголки губ скорбно кривились, в голубых глазах застыл страх. Чуть поодаль горько рыдала среднего возраста женщина в наряде официантки. Худая и мелкая, некрасивая, с лицом печальной собачки. Сидела на мешках с сушеными водорослями, лила слезы, зажимая щеку, и жалостно смотрела на того, кто, видимо, меня оглушил. Крепкого парня с толстой шеей и невыразительной миной пролетария, одетого как дворецкий. Второй слуга стоял неподалеку, нервно переминался с ноги на ногу и крутил на пальце видавший виды револьвер, то и дело быстро облизывая сохнущие губы. Такой же невыразительный, но худой и бледный, с повадками уличного бандита. То трусливо косился на выход, то грозно хмурился, когда смотрел на пленных простолюдинов и аристократов. Кроме меня, плачущей служанки и круглолицего господина, на полу у штабеля ящиков сидели два серых от страха парня коридорных и девушка-посудомойка в полуобморочном состоянии. «Других увели», — одними губами сказал круглолицый. «Дворян?» — догадался я. «Да. Тех, что помоложе, детей богатых родителей. Твоих поймали, когда те решили уединиться в любовном томлении. Еще одного под каким-то предлогом заманили вглубь грота. Последнего оглушили прямо в уборной и привлекли, как мешок с рыбой. Не знаю, как планируют выводить, может, с точными тоннелями». «Понятно. Завтра влиятельные лорды получат письма с требованиями оставить в условленных местах определенные суммы. Вероятно, к посланиям будут приложены уши или пальцы детишек. Почему-то у всех без исключения похитителей абсолютно отсутствует намек на воображение. Хотя стоит отдать должное, стандартные методы вполне действенны. «Зачастил ты влипать», — прорвалась ироничная мысль сквозь завесу головной боли. «Но и выгоду извлечь можно, кое-какую». Я ощупал ссадину на затылке, затем поскреб ногтями зудящую после темного огня теней ладонь. Поколебался, но осторожно вынул обломок иголки из рукава и бросил на пол. Доставать окуляр опасно, и потому сосредоточился. Призвал изнанку волей. Жжение в висках многократно усилилось. По татуировкам расползалось предупреждающее тепло. Увидел, как кусочек стали мигнул призрачным светом. Медленно потух, значит, лишился подпитки и утратил связь с другим обломком. Одновременно с этим следящая сфера у входа на склад окуталась легкой дымкой. Естественно, манипуляции теперь порождали рябь на той стороне. Но, во-первых, уже нет нужды прятаться, а во-вторых, я не мог превысить ограничения. Если кто и почует, то никаких запретов я не нарушал, перед законом чист. Разве что больно это, долго не протяну. «Как вас зовут?» — громким шепотом спросил круглолицый. «Ормонд. А я Креван, Креван МакКелли». «Сожалею, но запамятовал». «Неудивительно», — виновато улыбнулся аристократ. «Наш род принадлежит к младшим домам и не очень известен. Мы — вассалы и сателлиты дома МакМахон, помогаем сюзеренам с обустройством городов Олдотера. Но и с Малоуни надеемся сотрудничать. У них одно из обширнейших владений, требующих постоянного обслуживания. К тому же, мы немногие, кто предлагает на рынке тары лучшие газы». «Воздух?» «Да-да, азот и кислород, иногда горючие, метан, водород». «Довольно прибыльное предприятие». «Не особо, иначе меня увели б с молодежью. Объемы у нас намного меньше, чем у крупных компаний. Привлекаем клиентов лишь качеством». «Но как вы вообще тут оказались?» «Довольно банально. Получил приглашение, дополнительно пропуск во внутренние помещения, чтобы осмотреть оборудование жизнеобеспечения и составить собственное мнение. Но пока прогуливался, увязался вон за той молодой особой. Кому не говорите, дойдет слух до жены, суп из меня сварит и в банки закатает. Очень уж ревниво». «А потом забрели сюда и вас схватили». «Вы проницательны. Странно, что раньше не встречались. Медальон дома смутно знакомый, а никак не вспомню». Должно быть, круглолицый вельможа так гасил беспокойство и тревогу, праздный и нарочито светской болтовней. Люди вообще странные существа. И в войну, когда рядом рвутся торпеды, льется вода через пробоины, тревожатся о совершенно обыденных вещах. Кто-то идет на работу, кто-то кормит кота или планирует скоротать вечерок за карточной партией. Такие вещи помогают сохранять самообладание, дают иллюзию того, что все в порядке. «Эй, вы!» — рявкнул бледный, заметив, как шушукаемся. «Заткнитесь!» «Мы ничего не делаем!» — поднял руки Креван. «Видите? Ничего!» «Заткнитесь, я сказал!» Террорист подошел и наставил на МакКелли револьвер, потом перевел на меня, взвел курок. Но, видимо, догадался, что выстрел услышит, и стал вытягивать из-за пояса длинный нож. Плачущая официантка затихла и испуганно втянула голову в плечи. Остальные пленники невольно попытались отползти и вжаться в пол. Убедившись, что произвел должное впечатление, бледный отпустил рукоять клинка, повернулся к здоровяку и буркнул. «Присматривай за ними! Почему я один отдуваюсь?» «Ладно». Равнодушно обронил Наир, но достал из кармана миниатюрный двуствольный пистолет. И судя по тому, насколько неумело держал оружие, становилось ясно — душегубство — не его профессия. «Кто же вы такие?» — мелькнула отстраненная мысль. «Реваншисты? Возможно. Но если подумать логически, то у них нет поводов совершать нечто подобное в обители МакМалоуни. Церковь всегда поддерживала экспансию, желая как укрепления власти над отколовшимися от основного культа ответвлениями, так и покорения язычников Туату, Фирболк и дальних. И ни за что не поверю, что милитаристы такие идиоты. Тот тип сказал нечто про свержение власти и прочее. Потому дома можно вычеркивать, если кто-то из аристократов не ведет более сложную игру. Таинственные наниматели Лиама... Я снова бегло смотрел террористов и поморщился. Но нет, там были профессиональные убийцы, тренированные мерзавцы. А тут обыватели. Вон, у Наира брюшко, а бледный напарник явно не доедал и слишком давно не сидел под ультрафиолетовыми лампами. Неужто кто-то, как и говорил Бран, взял под крыло бунт простолюдинов? И те обнаглели, решили устроить похищение в доме, известном своими инквизиторами. Господи, спаси их души. Потому что жизни свои уже потеряли, просто сами не знают о том. На что вообще рассчитывали, что такое сойдет с рук? Одно дело тихо зайти и совершить кражу, другое — устроить похищение и пальбу. Но эти вопросы далеко не главные. Больше стоило беспокоиться о том, отчего бравые революционеры и борцы за свободу тянут резину. Ведь забрали, что хотели, тушки на продажу. Лишних же свидетелей по логике вещей надо связать и заткнуть. Либо убить, самим же бежать без оглядки и залегать на дно. Однако террористы продолжают тянуть время. Невероятно трусили и нервничали, но чего-то ждали. И ответ на невысказанный вопрос не заставил себя долго ждать. Сначала я ощутил характерный холод, а потом услышал быстрые шаркающие шаги. Вздрогнул и метнул взгляд на боковую арку, расположенную за ближайшими металлическими контейнерами. И увидел, как из темноты коридора вышел невысокий и совершенно невзрачный мужчина, кутающийся в потрепанный прорезиненный плащ. Вообще-то скованные редко могут чувствовать других гностиков. Обычных людей да, вполне, ведь запертый дар переключается на иное. У кого-то становится острое зрение, у других — слух. Третьи могут уловить любой запах на внушительных расстояниях. Четвертые, вроде меня, получали способность, основанную на всех чувствах разом, но помноженную на флюиды изнанки – эмпатию. Кроме прочего, скованные могут творить печати, пусть простейшие, примитивные, так сказать, на ощупь и вслепую, но могут. Видеть какие-то внешние проявления чужих узоров тоже. Зачастую это предел. Погружение разума на ту сторону и сумеречное зрение недоступно, что ограничивает возможности сенсорики. Мешает селенит, блокирующий взаимодействие с изнанкой. И лишь по достижении определенных рангов части татуировок снимаются, обзор улучшается. Но я не был по-настоящему скован, к тому же со временем научился, если не прошибать броню татуировок, то интерпретировать обрывки ощущений, проникающих через заслон из изнанки. И уж точно мог понять, когда зрел перед собой одаренного с большой долей проклятого металла в теле. Человек в проеме ворот выглядел как черное пятно на фоне бледного сияния, с редкими всполохами искр в глубине сгустка дыма. Я чувствовал скорее не дар, а именно селенит, что вибрировал в унисон с металлом в моих татуировках. Странные ощущения. И лишь мотнув головой, сумел отогнать навязчивый образ. Впился взглядом в вошедшего. Не молод, за 40, с невыразительным лицом, иссеченным морщинами и редкими грязными волосами мышиного цвета. В блеклых рыбьих глазах отвращение к миру, а губы слишком привыкли кривиться не в улыбке, а в ее холодном подобии. Неряшливо одетый в замызганном грязью плаще, под которым удобно прятать оружие и инструменты. Не ученый, но жалкий опустившийся ремесленник или врач, обозленный и готовый на любую гнусность. Он запнулся на пороге, а затем порывисто сделал несколько шагов, схватил меня за руку и задрал рукав пиджака. Чуть заметно выдохнул и опустил. «Проблемы?» — спросил бледный слуга напряженно, снова нацелив револьвер. «Нет», — равнодушно ответил вновь прибывший. Мазнул по мне взглядом блеклых глаз, добавил задумчиво. «Хотел убедиться». «Само собой, тоже меня почувствовал и сразу считал уровень запрета. Но так как и сам не принадлежал к высшим рангам, то решил подкрепить ощущение визуальной проверкой. Когда же убедился, потерял интерес. Его уровня я, в свою очередь, не определил. Не мог без снятия оков, но заподозрил, что не так уж и высок. Вернее, один из тех, кто по каким-то причинам засиделся на долгие годы в подмастерьях, успевший разочароваться и плюнувший на лигу. Возможно, ступивший на скользкую тропу запретного, а потом стал приторговывать услугами и поделками на черном рынке, связался с криминалом. В итоге темная волна прибила к начавшему заряде бунту рабочих. Таких немало, и кончают неважно. В лучшем случае продолжают влачить унылое существование, пока болезнь или нож ночного грабителя не оборвут нити жизни. В худшем попадаются на горячем и отправляются в гости к инквизиторам. Вопрос в другом. Зачем он тут? Неужто экстремисты задумали не похищение, а какой-нибудь красивый жест, чтобы побольнее хлестнуть знать, а заодно отвлечь охрану от подельников с живым грузом? Кажется, я их недооценил, и, вероятно, все намного хуже, чем надеялся. В животе заурчало от неприятного предчувствия. Ведь хотел отсидеться, пока не прибудут гварды, прикинуться жертвой налетчиков. «Тогда действуй», — неторопливо сказал бледный. «Как и просил, мы подготовили материалы и обеспечили проход, выплатили аванс». «На реактивы не хватит», — кисло ответил гностик. «Гроши». «Согласился, потому что появился шанс подгадить новому епископу. Высокомерная мразь. Он в свое время вмешался в экзамен, не дал перепрыгнуть в ранг мастера. Дескать, моего контроля маловато для такого ответственного назначения. Всю жизнь сломал, тварь». «Ну так отомсти», — фыркнул бледный, оскалившись. «Только не тяни. Мол, время. Нас скоро найдут!» Гностик промолчал, оставшись внешне равнодушным, нахохлился, как мокрая мышь. Но до меня долетело тусклое эхо эмоций. Сомнение и страх, раздражение, вскоре стершиеся под напором черной, застарелой ненависти, от коей меня замутило, как от вони выгребного колодца. Этот человек безумен и одержим, хоть и прятался за маской холодной отрешенности. И многие годы жил ради мести, пусть мелкой и подлой. Гаже гнозис отступника, лишь гнозис психопат. Холодное ворчание в животе превратилось в мурашки, а смутные опасения в оформившуюся тревогу. Я стиснул зубы и попытался прикинуть, что вообще могу сделать, если, мол, вздумает что-то вытворить прямо здесь и сейчас. Но выходило, что без снятия печатей абсолютно ничего. Оружия никакого. Кинусь в рукопашную, пристрелят подельники. Сдерну оковы, ощутит и ударит на опережение, пока буду устанавливать связь с изнанкой. И даже если несказанно повезет, потом надо будет как-то сбежать от инквизиции. И тогда прости-прощай, фамильный грот, а вместе с ним и шанс узнать тайну загадочной теневой твари и избавиться от проклятия. Это если не брать в расчет, что до конца не очнулся после удара. А между тем в голове шумит, руки и ноги ватные, перед глазами плывет. Одного налетчика, может, и одолею, но троих исключено. Остается ждать момента, шанса. Но кто он вообще такой? Не в смысле, что за человек, и так ясно, что дрянь, а в смысле, что за квалификация. Ведь направлений в искусстве полным-полно. У каждого есть сила и слабость. Кто-то работает быстрее, а кому-то нужна подготовка, ритуалы и артефакты. Одни бьют больно и громко, другие медленно, но подло. Соответственные методы противодействия разные. То, что хорошо против бардов, друидов и чихнуть не заставит. Эффективное средство для противодействия друидам у мистиков или гипносов вызовет лишь презрительную ухмылку. Так кто же? Ладно, степенно обронил Мол, повернулся и медленно кинул нас взглядом бледных рыбьих глаз. Это... Грязный палец указал на заплаканную официантку. Та вздрогнула, дернулась, умоляюще посмотрела на детину с двуствольным пистолетом. Тот опустил голову и процедил. «Выбери кого-то другого. Возьми благородных. Лучше подходят, чтобы подобраться». «Ты будешь учить меня работать?» Перебил гностик, брезгливо поджав губы, но все же снизошел до объяснений. «Знать не подходит. Один слишком старый, сердце не выдержит. Второй порченный оковами, тем более не годится. Остальные вызовут подозрения, если будут находиться не там, где должны. Мне нужна она». «Наир!» — умоляюще воскликнула официантка, еще не понимая, какая ей отведена роль, но предчувствуя нечто нехорошее. «Наир!» Детина наклонил голову ниже, и стало видно, как покраснела шея, а на щеках заиграли желваки. Но тут к нему подошел бледный и положил руку на плечо, прошипел на ухо. «Хочешь пожертвовать делом ради какой-то девки? Я думал, ты с нами». «Сгинь!» — без выражения ответил детина. Сбросил руку и покачнулся. «Тебе придется доказать преданность!» — процедил бледный. «Придется! Я за тебя поручился перед Айомхаром. Головой! Или ты хочешь сказать, что врал? Что благородные не понесут наказание за голодную смерть твоей матери и сестер?» «Заткнись!» «Так ты врал!» «Нет!» «Докажи! Мол, дай ему инструмент!» Признаться, я думал, что Наир бросится в схватку с подельниками. Его рвали на части противоречия. Душа горела и клокотала. Но через миг принял решение. Шагнул вперед, посмотрел в заплаканные глаза той, с которой, очевидно, долго делил постель. Схватил стилет, любезно протянутый Молом, и ударил. Если у меня имелись какие-то сомнения насчет умений коллеги, то теперь круг возможных вариантов уменьшился до одного единственного. Но я одинаково не ожидал именно такого. Думал, что гипнос, или шептун, или сеятель. Но оказался кукловодом. Как ни паршиво, но я не успел закрыться. Напротив, напряг чувства, пытаясь прочитать эмоции окружающих, прислушался к пространству вокруг склада, дополнительно старался подглядывать на ту сторону одним глазком, что не могло не сказаться на самочувствии, и в итоге стал жертвой своих же умений. Боль. Не моя, но такая же настоящая. Боль и страх, и удушье. Словно заглядываешь в бездну, тонешь, захлебываешься. Мир подернулся пеленой, покачнулся. Точнее, я сам невольно завалился на бок, но осознание пришло с запозданием. Меня оглушило в третий раз за последние 15 минут. И так жестко, что я почти отключился. Сквозь звон в ушах прорывались испуганные крики коридорных, визг посудомойки, ругань бледного террориста, скрип зубов Маккелли, холодный голос гностика. Но я не разбирал слов, они обтекали меня, не оставляя смысловых отпечатков в разуме. Словно в дыму мелькали чьи-то искаженные лица. Люди то невероятно ускорялись, то вязли во льду. Я видел, как бледный метался между пленников, раздавал пинки парням коридорным, грозил револьвером, брызгал слюной. Видел, как сидит на коленях детина, недоверчиво глядя то на собственные руки, то на распростершуюся на полу официантку. и как женщина царапает пальцами неподатливую скалу, бьется в судорогах. Я видел ее глаза, пустые, с расплывшимися на всю радужку зрачками. Видел искаженный в беззвучном вопле рот, пульсирующую на висках жилку. Видел и торчащую из груди рукоять. Как ни странно, но кровь не текла, словно проткнули кусок мыла. По металлу пробегали видимые лишь одаренным тусклые белые искры, срывались на тело несчастной и тонули, как в воде, разбегались с кровотоком, подсвечивая вены. Тело жило, сердце билось, легкие качали воздух, мускулы сокращались, а вот разум словно исчез. Я ощущал боль несчастной, но больше не слышал ни страха, ни горя, ни паники. Ничего. Такое впечатление, что от человека осталась пустая оболочка. Такого быть не могло, конечно. Просто сознание насильно выбросили в изнанку, изолировали от плоти, чтобы потом наложить управляющие печати, дергать за призрачные ниточки, как марионетку. Я имел примитивное представление о методах кукловодов. Жертв не убивают, нет, хоть сам ритуал и выглядит варварски. Но дохлые тушки им не нужны и, более того, бесполезны. Умением управлять мертвыми обладали лишь некросы теургов. Хотя истинно ли, одному создателю известно. От тех эпох у нас остались обрывочные сведения, предания и легенды. С другой стороны, куклы умирали при любых раскладах. Не сразу, а по прошествии какого-то времени. Выброшенный в изнанку разум таял и расползался по частям, как гнилая ткань. Тело, освобожденное от управляющих контуров, впадало в оцепенение, потом останавливалось сердце. Нужно ли говорить, что кукловоды давным-давно прописались в расстрельных списках Инквизиции? Данное искусство клеймилось запретным. В первую очередь из-за того, что правильно изготовленные куклы практически не определялись другими одаренными. Могли подобраться незаметными к кому угодно, да хоть к Грандлорду. И в отличие от очарованных гипносами, выглядели как обычно. Не пытались самовольно сорвать установки, как происходило с печатями шептунов. Во-вторых же, методики работы адептов отличались крайней степенью циничности и жестокости. Неудивительно, что Инквизиция долгие годы преследовала кукловодов, уничтожала как живых носителей знаний, так и книги, артефакты. Последние 10 лет о них вообще никто не слыхивал в Алдуотере. Но поди ж ты отыскался. Вот стоит, наблюдает и ждет, когда жертва перестанет брыкаться. В глазах опять мигнуло, мир затянуло мглой. И по какой-то прихоти сознания в мутной пелене появилось окошко фокуса. Внимание сосредоточилось на Молле. Я сообразил, что он смотрит не на агонизирующую официантку, не обращает внимания и на Наира с бледным. Нет. Ублюдок наблюдает за мной, мерзко ухмыляется, а во взгляде любопытство, как у мальчишки, что раздавил ногой мышь и смотрит, побежит или нет. С собой у меня лишь одна ампула деактиватора, и в тот момент я чуть не сорвался, потянулся к ремню, ведомый вспышкой ярости. Но, наверное, хорошо, что не успел очнуться и одернуть руку. Поспешные решения редко бывают хорошими. На какое-то время, видимо, отключился, потому что, когда пришел в себя в следующий раз, то увидел, как гностик склонился над официанткой и медленно, со скрипом костей, вдавливает в макушку несчастный длинный толстый гвоздь. Ее глаза закатились. Из уголка искаженного судорогой рта стекала ниточка липкой слюны. Я так и не отпустил изнанку и потому видел, как по лицу жертвы растекается бледное сияние. Промежуток темноты, и вот то же самое, мол, творит с ногами и руками жертвы. А аккуратно, методично протыкает иглами кожу на запястьях и на уровне щиколоток, вводит артефакты. Те, в свою очередь, растворяются и растекаются, превращаясь в густую вязь переплетенных печатей. Несмотря на чудовищное жжение под черепом, я продолжал подглядывать на ту сторону и поражался почти виртуозной работе. Наверное, годы потратил со своим уровнем владения изнанкой на изготовление таких инструментов. Мысль промелькнула, сменившись пустым звоном, а я продолжал беспомощно наблюдать, как кукольник активирует какой-то артефакт в ладони, как официантка вздрагивает, шевелится и медленно встает на ноги, отряхивает одежду. Затем подхватывает поднос в углу, отбирает у бледного нож и кладет под салфетку. «Я пошла», — сказала она с трудом. «Тебя ждать?» — спросил бледный экстремист. «В условленном месте», — ответил сам, мол. До того явно проверял, насколько хорошо слушаются голосовые связки жертвы. «Вы обещали вывести после...» «Сделаем», — кивнул худой. Перехватил подозрительный взгляд и ощерился. «Да успокойся ты! Терять редкого специалиста грешно! Позабавься там!» «Непременно! И хочется верить, что выполните обязательства!» Официантка развернулась и направилась на негнущихся ногах к дальнему выходу со склада. Но с каждым шагом движения становились естественнее. Власть кукловода над женщиной явно крепла. Сам гностик побрел следом, и вскоре оба скрылись в сумраке прохода.